589. Урусвати знает, что эволюция может переживать времена крайнего напряжения. Существует заблуждение, что будто бы эволюция незыблема, и закон ее действует безотносительно. Но мы знаем, что все живет и движется индивидуально, значит, должна быть особая координация и дисциплина, чтобы созвучие не нарушалось. Существует логика эволюции. Такая высшая логика приводит закон в движение, когда гармония будет ясна и положена в основании жизни. Особенно трудные годы мирового переустройства. В ясном понимании народы должны осознать путь совершенствования. Для этого крупицы истины должны достичь народного множества. Легко представить себе, сколько зерен теряется в таком процессе рассеивания. Не только теряется, но и извращается. Столкновения неизбежны там, где истина зло толкуется. Народы восстают против всего человеческого и в то же время не дерзают постигать надземное. Последствия такого разногласия выливаются в бессмысленные братоубийства. Не нужно думать, что эволюция требует таких жестоких проявлений. Нужно оплакивать, видя, как человечество избирает ужасную юдоль. У нас удивляются, когда, несмотря на многие достижения, люди все-таки предпочитают самые низкие решения. Такие смятения проявляются перед наступлением великих космических сроков. Зная такое положение, вы можете разумно рассматривать происходящее. Мыслитель учил: кроме законов, нам понятных, существуют и такие, которые ум человеческий не может охватить.